Алексей Черкасов. Полина Москвитина. Конь рыжий. Сказание о людях тайги. Роман. Москва. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Читает Валентин Аксентюк. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».